Глава восьмая. На пыльных тропинках далеких планет. Вековая мечта человека — полететь к далеким звездам — осуществилась благодаря калужскому мечтателю Константину Эдуардовичу Циолковскому. Он вывел математическую формулу необходимого ускорения для вывода на околоземную орбиту космического аппарата. Сергей Павлович Королёв в 30-е годы прошлого столетия, летая на планере в районе Коктебеля, мечтал о том, чтобы сконструировать аппарат, который преодолеет земное тяготение и понесет его в неизведанное. Но первым вокруг земного шара облетел Юрий Гагарин на корабле, который сконструировал Королёв, и осуществилось это 12 апреля 1961 года. Началась космическая эра. До Гагарина в космос были отправлены несколько искусственных спутников Земли. Животные и уже затем человек. Слишком неизвестной была обстановка там, в верхних слоях атмосферы, и многочисленные автоматические станции проводили десятки исследований, собирая бесценную информацию о невесомости, радиационной обстановке, составе лунного грунта. 10 ноября 1970 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон». Она вывела на околоземную орбиту полезный груз — автоматическую станцию робота «Луноход-1». Через 5 суток полета спускаемый модуль осуществил мягкую посадку на Луну. Это был уникальный аппарат. «Луноход» сочетал в себе и исследовательскую лабораторию, и транспортное средство для будущих поездок космонавтов по поверхности Луны. О том, что это произойдет в самом близком будущем, никто не сомневался. Регулярные полеты на околоземную орбиту, выход в открытый космос, многомесячное проживание на орбитальной станции — все это вселяло в ученых уверенность в том, что и на Марсе будут яблони цвести. Именно поэтому инженеры-конструкторы вложили в автоматическую станцию множество функций. Аппарат весом в 756 килограмм мог самостоятельно собирать пробы лунного грунта, производить десятки разнообразных измерений и передавать полученные результаты на Землю. Для этого робот-исследователь имел на борту химическую лабораторию, приборы для измерения радиоактивности и рентгеновского космического излучения. Телевизионная камера фиксировала лунную обстановку и пересылала снимки в Центр управления полетами. Интересен был выбор ходовой части лунохода. Понятно, что аппарат должен ходить по Луне. Известно, что сила лунного притяжения намного меньше земного. И любой предмет на нашей спутнице весил примерно в 6 раз меньше, чем на Земле. И некоторые ученые считали, что вполне возможно использование шагающих устройств. Но многочисленные эксперименты подсказали единственно верное решение. Движителями должны быть колеса. Военные, конструировавшие армейские вездеходы и бронеавтомобили, разработали кинетическую схему. У 8 колес были свои независимые электромоторы, которые позволяли не только двигаться, но и служить дополнительной страховкой в случае выхода из строя какого-либо двигателя. За 11 лунных суток, что составляли свыше 10 земных месяцев, луноход проехал по поверхности, изборожденной упавшими метеоритами. Отсутствие атмосферы на Луне приводит к тому, что космические песчинки не сгорают. Более 10,5 тысяч метров, по дороге собирая бесценную информацию о спутнике Земли. И пусть этот автоматический аппарат не был роботом в строгом смысле, накопленные знания и опыт при его конструировании и последующей эксплуатации позволили выработать новые инженерно-технические решения. Но стала ли начавшаяся космическая эра трамплином к далеким звездам? Увы, пока что мы не можем покинуть пределы ближнего космоса, и околоземная орбита стала испытательным полигоном для десятков экипажей из нескольких стран. Научно-исследовательские станции, годами находящиеся на орбите, позволили провести большое количество научно-технических и биологических медицинских экспериментов. За пределами обитаемого отсека космонавты выполняли монтажные работы, проводили сварку в вакууме. Тем самым они закладывали основу для будущих экспедиций в дальний космос. Сменяемые экипажи подолгу живут в звездном доме, собирая уникальный материал жизни в невесомости, и все-таки даже полет к сравнительно близким к Земле, Венере и Марсу еще не под силу людям. Ведь полет в оба конца требует таких энергозатрат, которые пока не под силу самым мощным ракетам-носителям. К тому же Венера слишком близко находится к Солнцу, и температура на ее поверхности непереносима для человека, даже в специальном снаряжении. А красная планета, наоборот, слишком холодная, и, как показали результаты дистанционного зондирования Марса, имеет слишком разреженную атмосферу, не способную эффективно поглощать космическое излучение. Были и другие причины, уже чисто технического свойства. Мы все сегодня являемся свидетелями испытательных полетов очередного детища американского предпринимателя Илона Маска — сверхтяжелых ракет-носителей. Казалось бы, сама идея сделать космический корабль одним громадным ракетным двигателем является очень продуктивной, ведь известно, что для вывода полезной нагрузки в околоземное пространство необходимо развить силу тяги в десятки раз превышающую эту самую нагрузку. Именно поэтому все современные корабли строятся по ступенчатому принципу. Первая ступень — это самые мощные двигатели и самые вместительные топливные баки. Они за счет сгорания ракетного топлива создают струю, на которой словно в лифте и поднимается корабль. Выработав ресурс, за несколько десятков секунд двигатели первой ступени отстреливаются вместе с опустевшими баками, а включаются двигатели второй ступени. Они и продолжают разгонять корабль. Менее мощные они, тем не менее, работают при уменьшенном земном притяжении и легче поднимают полезную нагрузку. И на высоте около 100 километров, где и начинается, собственно, ближний космос, вторая ступень также сбрасывается. Дальше летит или автоматическая станция, или обитаемый модуль. И если вы видели кадры хроники или фильм «Вызов», то не могли не заметить, что на околоземной орбите космическому кораблю достаточно работы крошечных двигателей для осуществления маневра или разгона, ведь сильно разреженная атмосфера не препятствует свободному полету. Идея Маска по-своему гениальная. Если на первичное ускорение нужно максимум энергии ракетных двигателей, то именно они и должны быть главными в сверхтяжелой ракете. Подняв корабль в верхнюю стратосферу, они отстыкуются и сгорят в плотных слоях атмосферы, однако на практике все обстоит куда сложнее. Дело в том, что при разгоне и максимальной тяге ракетных двигателей вся технологическая связка подвергается страшным перегрузкам, и какими бы легкими ни были двигатели и топливные баки с горючим и окислителем, их масса, умноженная на ускорение, становится критической для конструкции. Россия является пока единственной страной в мире, которой удалось создать сверхтяжелые ракеты, успешно выносящие на околоземную орбиту полезную нагрузку в десятки тонн. И ученые высказали разумную идею. Будущие полеты в далекий космос станут возможными тогда, когда мы оторвемся от своей исторической колыбели, собственно, планеты Земля. Для этого на околоземной орбите должна быть построена не только орбитальная станция. Такие уже работают на протяжении десятков лет, но и сборочная база. К ней будут отправляться сравнительно небольшие корабли, которые доставят изготовленные на Земле отсеки будущего межпланетного корабля, а сборка и отладка агрегатов будет выполнена уже на орбите. Советские космонавты и американские астронавты уже имеют опыт работ в открытом космосе. Они собирали наружные элементы орбитальной станции, выполняли ремонт аварийных узлов. В условиях невесомости работать с многотонными агрегатами не составляет труда. А когда космический корабль будет готов, он может отправиться к далеким галактикам без тяжелых маршевых двигателей. Уже разработаны фотонные двигатели, которые придают ускорение кораблю за счет испускания света. И вот представим, что мы построили корабль, которому по силам осуществить полет пусть не к ближним созвездиям, а хотя бы на край Солнечной системы. Туда, где в вечном холоде и мраке величественно проплывают самые далекие планеты — Уран, Нептун, Плутон. И, скорее всего, первым космонавтом для такого длительного путешествия станет робот. Что же мешает самому человеку отправиться, пусть даже не к далеким галактикам, а к соседним планетам нашей Солнечной системы? Первое препятствие, враждебное человеческому организму — безвоздушное пространство. Оно не только лишено привычного и необходимого для дыхания воздуха, но и пронизано космическими лучами, жесткое рентгеновское излучение которых способно уничтожить все живое. Отсутствие атмосферы не обеспечивает комфортную температуру для экипажа. Под воздействием солнечных лучей поверхность корабля или орбитальной станции разогревается до нескольких сотен градусов, тогда как на противоположной теневой стороне царит космический холод. Это требует хорошей теплоизоляции и для космонавтов, и для многочисленных приборов корабля. Некоторые работы на орбитальной станции проводятся космонавтами в открытом космосе. Для выхода из станции экипажам шьют специальные многослойные костюмы, скафандры, в которых поддерживается оптимальная температура, а через толстые кабели подается воздух и отводится выдыхаемая углекислота. Они же удерживают людей от случайного отлета от станции. Но даже в таком облачении космонавты могут находиться вне станции лишь несколько часов. Второе существенное препятствие — ограниченность взлетного веса космического корабля. Для того, чтобы вывести на околоземную орбиту обитаемый отсек весом в несколько тонн, ракеты должны сжечь топливо в десятки раз больше. И это лишь для полета в ближний космос, а для путешествия даже к планетам Солнечной системы нужен корабль с гораздо большим запасом и топлива, и кислорода, и продуктов питания. Ведь такое путешествие займет не один месяц, а то и год. Построить подобную ракету-носитель пока не по силам инженерам. Сила земного тяготения попросту переломает конструкцию полностью экипированного корабля. В отличие от человека, роботу не нужны воздух и питание. Ему не страшны холод и тепло. Робот не стареет и не болеет. Ему все равно, сколько лет будет длиться полет. Выполнив полетное задание, робот сможет возвратиться на Землю с результатами исследования или, отправив отчет, остаться на чужой планете навечно. Отечественная космонавтика знаменита не только пилотируемыми полетами. Наши ученые разработали целый класс космонавтов-роботов. Автоматические межпланетные зонды и станции. Они давно и успешно бороздят просторы Солнечной системы. Некоторые становятся искусственными спутниками ближайших планет и регулярно пересылают на Землю полученную информацию. Другие благополучно высаживаются на поверхность и ведут свой научный репортаж непосредственно с места приземления. По поверхности единственного естественного спутника Земли, Луны, ездил уникальный луноход. Он сочетал в себе и транспортное средство, способное передвигаться по пыльному лунному бездорожью, и исследовательские лаборатории, способные собирать пробы грунта и делать десятки измерений, и узел связи, передающий в Центр управления полетами всю полученную информацию. Год спустя, после успешной работы лунохода на поверхности нашего естественного спутника, 19 мая 1971 года на Марс была отправлена необычная марсианская миссия. На борту советского автоматического аппарата «Марс-2» находился и первый в мире робот-марсоход «Проб-М». Его название расшифровывается просто — «Прибор оценки проходимости. Марс». По внешнему виду это была громадная, толстая, металлическая книжка, установленная на салазки, похожая на санки. Для движения марсоход приподнимался над поверхностью, и особые рычаги переносили тело на несколько сантиметров вперед. Так иногда передвигаются черепахи. Почему этот робот был поставлен на лыжи-полозья, а не на колеса, как его собрат-луноход? Дело в том, что конструкторы Ленинградского, ныне Санкт-Петербург, в НИИ «Трансмаш» во главе с инженером-конструктором Александром Кимурджианом на протяжении нескольких лет изготавливали и испытывали различные движители. Это была головоломка, задача со многими неизвестными. Никто не знал, какой состав грунта на Марсе, каковы его механические свойства. Человеческий опыт подсказывал, что по сыпучим грунтам лучше всего передвигаться на лыжах. Даже в песчаной пустыне можно скользить по склонам барханов на обычных горных лыжах или досках для серфинга. Расчеты показывали, что Проб-М был способен двигаться со скоростью 1 метр в час. Медленнее черепахи, но с другой стороны, куда роботу спешить? Дело в том, что сигналы радиокоманд из Земли достигали свыше 10 минут. И если марсоход вдруг натыкался на препятствие, то на доклад в ЦУП и ожидание команды уходило почти полчаса. Уже упомянутый в этой книге академик Игорь Каляев, тогда еще молодой ученый, принимал участие в разработке системы управления роботом. Учитывая такие большие временные задержки, Игорь Анатольевич предложил написать специальную компьютерную программу, которая будет управлять марсоходом. И таким образом была решена задача автономности аппарата. Проб-М делал несколько десятков шагов и через полтора метра останавливался, чтобы оглядеться. Если перед ним возникало препятствие, машинный разум решал, что лучше — обойти его или попытаться преодолеть. Два тонких металлических стержня, похожие на усики насекомых, выполняли роль датчиков, которые определяли препятствия. Были у марсохода и другие научные приборы. Динамический пенетрометр и гамма-лучевой плотномер. Они замеряли плотность и определяли структуру марсианского грунта. Все команды с Земли на марсоход поступали через тонкий 15-метровый кабель, который словно пуповина связывал аппарат со спускаемым модулем. Через кабель подавалось питание на проб-М, а также управленческие команды. Первые советские марсоходы, а к четвертой планете были запущены две станции, Марс-2 и Марс-3, с аналогичным оборудованием, отправились в неизведанное с интервалом в 9 дней. И обе станции испытали на себе коварство Красной планеты. Как назло, над Марсом разыгралась страшная буря. В разреженной атмосфере сила ветра достигала 140 км в час. Клубы, поднятые с поверхности пыли, носились в течение нескольких месяцев. Марс-2 разбился при посадке. Его собрату удалось осуществить мягкую посадку. Станция перешла в автоматический режим и начала съемку марсианского пейзажа. При помощи манипулятора она спустила на грунт проб-М, который неспешно двинулся по планете. К сожалению, по невыясненным причинам, через 15 секунд сигнал Марс-3 пропал, и больше ни станция, ни марсоход на связь не вышли. А вот орбитальная станция, которая доставила к Марсу спускаемый модуль, продолжила лететь на околомарсианской орбите и в течение 8 месяцев передавала на Землю результаты исследований. Так уж повелось, что все неудачные космические эксперименты старались как можно скорее позабыть. Интерес к пропавшим марсоходам надолго был потерян, да и что могло дать определение места его падения? Современная космонавтика давно превзошла уровень развития техники полувековой давности. Автономные аппараты, имеющие не только совершенную энергетическую установку, но и модули связи и лабораторное оборудование, проверенное на околоземной орбите, снабжаются искусственным интеллектом, что делает их качество иными. Но не будем забывать о пионерах освоения космоса. Вспомним замечательный советский мультик «Тайна третьей планеты», где идет речь о старом космолете, пропавшем в беспредельном космосе. В 2012 году один из российских блогеров, Виталий Егоров, увлекающийся космонавтикой, принялся детально изучать снимки высокого разрешения, которые сделаны американской межпланетной станцией и выложены в свободный доступ. На дне марсианского кратера Птолемей Виталию удалось не только распознать посадочный модуль, но и парашют, двигатель мягкой посадки и аэродинамический тормозной экран. Может быть, будущие поколения, прибывшие на Марс, смогут исполнить мечту, звучащую в песне. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Это время может быть не столь далеко от наших дней. Как знать, вдруг один из современных мальчишек, увлекающийся исследованием космоса, спроектирует не только корабль для дальних перелетов, но и марсианские оранжереи, в которых будет настоящий земной сад.